Книга Иова. Глава первая. Жил в земле Уц человек по имени Иов. Был он непорочен и честен, боялся Бога и сторонился всякого зла. Было у него 7 сыновей и 3 дочерей. И владел он 7000 коз и овец, 3000 верблюдов, 500 пар волов, 500 ослиц и великим множеством слуг. Был он величайшим из всех сынов Востока. Его сыновья по очереди устраивали в своих домах пиры. Посылали они и за сестрами, приглашая их есть и пить вместе с ними. А когда череда пиршественных дней заканчивалась, Иов приглашал их к себе на обряд освящения. Ранним утром он приносил жертвы всесожжения за каждого из своих сыновей, ибо так рассуждал Иов. «Быть может, мои сыновья согрешили, хулили Бога в сердце своем». Так поступал Иов постоянно. Однажды сыны Божьи пришли предстать перед Господом. Был среди них и враг. Господь спросил его: «Откуда ты пришел?» Враг ответил Господу: «Я странствовал и обошел всю землю». Господь спросил врага: «Заметил ли ты моего раба Иова? Другого такого нет на земле. Он непорочен, честен, боится Бога и сторонится всякого зла». Враг ответил Господу: «Даром ли Иов чтит Бога? Разве ты не оградил со всех сторон и его самого, и его семью, и имущество? Ты благословил его труды, и теперь стада его все растут и растут. Но стоит тебе протянуть руку и тронуть его имущество, ручаюсь, он скажет в лицо тебе хулу». Тогда сказал Господь врагу: «Отныне все его имущество в твоих руках. Лишь его самого не трогай». И враг пошел прочь от Господа. Был день, когда сыновья и дочери Иова ели и пили вино в доме старшего из братьев. Внезапно приходит к Иову вестник и говорит: «Коровы твои пахали на поле, а подле паслись ослицы. Вдруг напали сабияне и угнали их, а работников твоих изрубили мечами. Я один уцелел, чтобы было кому возвестить тебе». Не успел он это сказать, как приходит другой вестник и говорит: «Пал с небес Божий огонь, сжег дотла и овец, и работников. Я один уцелел, чтобы было кому возвестить тебе». Не успел он это сказать, как приходит еще один вестник и говорит: «С трех сторон напали халдеи, налетели они на верблюдов и увели их, а работников твоих изрубили мечами. Я один уцелел, чтобы было кому возвестить тебе». Не успел он это сказать, как приходит еще один вестник и говорит: «Твои сыновья и дочери ели и пили вино в доме старшего из братьев, и вдруг ураган налетел из пустыни и обрушил все 4 стены. Рухнул дом на твоих детей, и они погибли. Я один уцелел, чтобы было кому возвестить тебе». Поднялся Иов, разодрал на себе одежду, остриг волосы и пал ниц на землю. Так сказал он: «Нагим я вышел из чрева матери, и нагим туда вернусь. Господь дал, Господь и взял. Благословенно имя Господне». При всем этом Иов не согрешил и не упрекнул Бога.